Конец 1972-го. Приехать, к сожалению, не могу. Почти наверняка. Я ведь теперь романист, сценарист и даже поэт-песенник. Все это шутки. Просто роман мой, законченный во втором варианте, вроде действительно начинает что-то стоить и посему требует жесточайшей творческой самодисциплины. Я хочу выжать из этого Куваева все, но тем не менее. Хорошо, если бы ты нашел пару дней, чтобы приехать с повестью. Личный контакт, мне кажется, тут будет необходим, если даже повесть ты предварительно пришлешь почтой. Контакт этот был бы взаимно полезен. Ты прочел бы рукопись романа. Я всегда ведь ценил твои замечания. А про твои варианты текста и говорить нечего. Помнишь, был опыт. В деловом плане у меня все нормально. Теперь вот живу в романе и, видимо, подпишу контракт еще на односерийную бодягу. Главное, конечно, роман. Короче, тут все нормально. В нравственном, моральном и психологическом, что ли, отношении очень плохо. Я, кажется, проиграл жизнь, Борька. Но это уже тема личного контакта. Боря, приезжай. Для литературы и для души. Но жизнь я, видимо, проиграл. Вместо штучного товара получился ширпотреб. А уподобляться преуспевающему литературному и прочему быдлу я не хочу. Господи, чего я только не насмотрелся тут, в этой московской элите, чего не наслушался. Тема романа, но я для такого романа не готов. Маленький я еще. Есть идея, и готовится материал для второго романа, который символически можно назвать «Уход». Короче, если услышишь, что Олег застрелился, вспомни это письмо.